Глава 78. Последняя гастроль. Последнее выступление с Шевилл проходило в клубе и собрало приличное количество зрителей, среди которых присутствовал и Соколовский, нежно улыбавшийся возлюбленной. «Да, Вась, я уявил», — говорил он агенту. «Да, молодец. Журналистов море. Конечно, я хочу, чтобы у нее был хороший задел к возвращению из этой ее дурацкой поездки». Это для обычного человека было невозможно заметить, как совсем несколько человек насторожили уши, а кое-кто и смартфоны поставил на запись. Интересно же? «И не говори, Вась, вот что делать с ее невозможным упрямством? Всего-то через 3 недели у меня будет перерыв в съемках. И поехали бы вместе. Так нет, уперлась, мол, сама должна покорить гору. Хорошо, хоть уговорил не по очень опасному маршруту идти. Да, понимаешь, как-то стрёмно. Да знаю я, что она альпинизмом занимается. Да это же в городе, на стенке. Да знаю я, что она прямо в горы не полезет. Но это же Эвил. Короче, скорее бы она занялась подготовкой к следующему концерту. Ты посмотри проекты, которые она мне перекинула. Мне нравится 2 и 5». Соколовский точно знал, что этот разговор услышан, кое-кем даже записан, так что не пропадет. «Вот и славненько», — думал он. «Я что? Я нормальная такая кинозвезда, переживающая о своей возлюбленной, которой втемяшилась в голову куда-то поехать. Играем? Играем!» И он играл. «Да еще как!» «Ой, ну какая пара!» «Да она его не стоит и не подходит вовсе!» «Завидуй молча!» «Крутая Эвил, вон какого склеила!» Эти и прочие словесные выражения эмоций считывались обсуждаемой парой легко и издалека. Эвил блистала. «Да уж, что женщина, что птица, да хоть змеица!» — думал Соколовский, восхищенно взирая на сцену. «Разумеется, она выложилась на все 100. Интересно, какой-нибудь сюрприз устроит?» И, конечно, она устроила. Попросила минутку внимания. «Я написала балладу. Да, это совсем не мой стиль. Но почему-то мне так захотелось. Дайте гитару, пожалуйста». «Надо же!» — подумал Филипп. «А я и не знал, что она на гитаре играет, хотя за столько-то лет можно было и научиться. Ну, интересно, что она там споет?» Ашвил перебрала гитарные струны и запела неожиданно чистым голосом. «Пожелайте мне удачи у порога, за порогом начинается дорога, та дорога, по которой так я мечтала пройти. Только не было мне там пути. Пожелайте мне забыть все былое, все былое, все несчастное, плохое. Я от этого былого так мечтала отползти, только некуда было мне идти. Столько лет и столько зим, так немало, я любимого все по свету искала. Без него мне и солнце не то, и луна. Без него я всегда была одна. Вспоминайте обо мне без печали. Я нашла свое и солнце, и дали. Я нашла свои звезды и память свою. На пороге теперь я стою». Стихи автора. Эвил пела, глядя прямо на Соколовского, а он понимал, что эта самая змеица — мало того, что эстраду покорила, так еще и играет почище приличного количества его коллег. Впрочем, эти размышления не мешали ему изображать влюбленность и нежные взгляды, от которых его поклонницы в обморок бы попадали. «Вот хулиганка! Отползти она мечтала!» — хмыкал про себя Сокол, активно изображая восхищение возлюбленной. Зрители были в восторге. После окончания программы «Эвил» начались разговоры о том, что, возможно, певица введет в дальнейший репертуар романтические баллады, а может и еще что-то новое. Недаром же намекала о чем-то таком. Соколовский прошел за кулисы, где снова начал уговаривать свою девушку о том, чтобы она изменила планы. Но и Вил только отшучивалась, утверждая, что она просто обязана подышать горным воздухом, а по возвращению будет как новенькая. Провожали ее в путешествие не только Соколовских и его агент Вася, но и несколько журналистов и даже поклонники. «Милая, только осторожнее», — переживал Соколовский. «Да что ты паришься, дорогой?» — парировала Эвил. «Я же не на Эверест еду». «Только это меня и утешает», — вздыхал Филипп, обнимая любимую и посмеиваясь про себя над грозными взглядами змея, надежно упакованного в дорожную змееперероску. «Шос съел бы меня, если б мог», — шепнул он на ухо Эвил. «Не, из уважения подавился бы», — в тон ответила она также беззвучно. «Князей не едят». «И ты туда же». «Разумеется, что я, слепая, что ли?» Блеснули золотые глаза с вертикальным зрачком, которые с недавнего времени стали ее фирменным знаком. «Спасибо за все. Прощаться не стану. Мало ли, может, и свидимся. Танис, скажи, что подарок не отменяет мой долг перед ней. Ну и у тебя я в долгу. Учти». «Ладно, ладно, учту», — рассмеялся Соколовский, пользуясь тем, что в ветреный день никто не мог расслышать их тихий разговор. «Ну что, раз не прощаешься, тогда до свидания». «Да, сокол, до свидания. А там, как сплетутся наши дороги. Присмотри за... Ну, ты знаешь». «Знаю, присмотрю». Сокол подумал о том, что присматривать за этим типом вполне забавно. По крайней мере, за время знакомства с Шайр его ухитрился уже несколько раз удивить. А это не так-то просто сделать. Филипп не вышел из роли, изображая влюбленного, провожающего свою девушку в далекую поездку, а потом с явно расстроенным видом отправился на съемки. «Так, теперь надо, чтобы у меня все ближайшие дни были максимально загружены», — запланировал он. Это было сделать совсем несложно. Сложнее было сохранять перманентно озабоченный вид и постоянно смотреть на смартфон, ожидая звонка от любимой. Эвил, как они и договаривались, отзванивалась, рапортуя, где именно она находится, высылала фото, кокетничала, шутила и, наконец-то, прислала то самое сообщение, о котором они договаривались. Сообщение-сигнал. Именно оно должно быть последним. После него будет оставлен прощальный ботинок. «Милый, посмотри, какой вид у меня за спиной! Как тебе, а? А воздух-то тут какой! Словно я сейчас руки распахну и полечу, как сокол!» — писала Сшивил, прислав ему фото, на котором она позировала на краю обрыва со змеем на шее. «Хоть, конечно, рожденный ползать, летать не может!» «Любимая, отойди подальше от края! Крыльев у тебя нет!» «А змей невоздушный», — по договоренности ответил Соколовский, что означало, что план в силе, ничего непредвиденного не случилось, можно действовать. После этого любимая на связь больше не выходила, а Соколовский, разумеется, начал ей названивать, названивать, названивать. То есть не он, конечно, делать ему что ли нечего. У его смартфона сидел Крамиш и флегматично нажимал на вызов. К вечеру Соколовский отправился в полицию с требованием поднять на уши все, что можно и что нельзя, но найти Эвил. Разумеется, ему там сказали, что оснований для этого нет. Но звезда экрана вдарилась в панику и начала трезвонить по всем возможным контактам для срочной организации поисковой экспедиции. «Да забодал, честное слово!» — вздыхали люди. «Ничего с его певичкой не случилось. Подумаешь, загуляла с каким-то местным». Правда, для того, чтобы этот нервный тип отстал, отправили кого-то из областных сотрудников на тот самый обрыв. «Походу, там что-то стряслось. Машина ее стоит открытая, все двери нараспашку. На самом краю обрыва следы», — отчитывался один из поисковиков. «А, погодите, сейчас мне говорят что-то... Чего? Чего? Это... Там в расселине чуть ниже женский ботинок застрял. Где певичка? Ну, похоже, того. Упала». Новостные издательства запестрели заметками о пропаже в горах известной певицы Эвил, возлюбленной знаменитого актера Соколовского. На самого Филиппа было больно смотреть, так он переживал. «Не переигрываю ли?» — прикидывал переживающий время от времени. «Не, нормально, в самый раз». А Тане на смартфон пришло сообщение от неизвестного, где на фото красовалась степь от края до края. Там уже пробивалась трава и первые цветы, а среди них красиво расположились две змеи — песочно-желтая и ярко-зеленая. «Вот и хорошо!» — Татьяна коснулась изображения кончиками пальцев, а потом переместила кисть на подарок с Шевил. Два тяжелых золотых парных браслета с изумительной точностью изображающих змей и ожерелье. Змеи-браслеты были разные, одна чуть меньше, она обвивала запястье три раза и посверкивала золотистыми глазами, а вторая была больше, обхватывая руку четыре раза, и глаза были из двух ярких зеленых камней. И те же змеи сплетались, перевивались воедино в ожерелье. «Ого!» — оценил Соколовский, увидев, какой подарок оставила Сшивил. «Это явно на заказ делалось. Сшивил наверняка запросила из дома подарок. Кстати, она велела вам передать, что подарок не отменяет ее долг перед вами». «Да ну, какой там долг?» — отмахнулась Таня. «Но это же так дорого! И камни еще!» «Камни? Да, хороши. Изумруды и...» «Топазы?» — предположила Татьяна. «Нет, что вы! Это желтые бриллианты. Хорошо, что Сшивил про топазы не слышала. Она бы оскорбилась». «Мамочки мои!» — пискнула Таня. «Ничего не мамочки, а приличный случаю змеиный подарок. Вообще-то, судя по тому, что она на словах передала, это так, сувенир на прощанье. Наденьте». «Да я даже касаться их лишний раз боюсь». «Вот и напрасно. Надевайте, надевайте. Это она правильно сделала, что велела вам открыть подарок, когда уедет. Вы бы чего доброго отказываться начали. А, погодите, я сейчас Шайра позову». «Зачем это?» «Да он вам объяснит, что такие вещи дарят для того, чтобы они хоть иногда касались своего владельца, иначе камни тускнеют. Я серьезно». Серьезно или нет, но позванный Шайр сходу узнал змей, чуть изменился в лице и даже не сразу отцепил от брюк Гудини, впившегося в ткань на уровне колена. «Носите, сестра, я рад ее видеть», — попросил он. «Камни? Да, будут тускнеть. Змеи сделаны для вас». Татьяне пришлось согласиться. «Хорошо, я иногда буду надевать». Правда, она про себя подумала, что это будет только и исключительно дома. На улице с таким ходить можно только в окружении охраны. Соколовский скорбел, его популярность выросла еще больше. Надо же, так не повезло человеку. Только-только нашел любимую девушку, и такая потеря. Любого журналиста, который попытался бы что-то сказать о том, как это странно, знаменитости вечно без спутницы, теперь бы закидали чем-нибудь несвежим. Песни Сшивил стали хитами, правда, не очень надолго. Такова судьба практически любых эстрадных произведений. Правда, кое-где их слушали часто. Даже гуси и два облезлых ворона привыкли к звучанию женского голоса, который доносился из комнаты Сшайра. Нет, он бы и не имел такой возможности, но услышал, как поет сестра, и замер у телевизора намертво. Потребовалась атака Карбыша на его хвост, чтобы сдвинуть змея с места. Об этом случае стало известно Татьяне, и она подарила Змеевичу диск с записями его сестры и плеер для этого диска. Где-то далеко в степи земля становилась теплой, и уже расцветали цветы, а здесь еще зима, и за окнами кружатся белые хлопья. Но память — штука упрямая и сильная, так что Шайер снова и снова слушал то, что связывало его с потерянной семьей, а еще время от времени с радостью видел копию с Шивил, сверкающую на запястье и шее Татьяны. «Ох, и длинная была зима!» — вздохнула Шушана как-то утром, привычно усаживаясь на столе. «Надо же составить ее Танечке приличную компанию!» «А почему была?» — Татьяна покосилась на окно. «Там мила натуральная метель. В такую метель приятно сидеть дома, зная, что выходить нет необходимости. Поглядывать на деловитое живичное тесто, похлопывающее лапками над миской с мукой, пить чай, собираясь делать оладьи, а еще думать о чем-то уютном, о том, что хорошо бы выкупать чихуа-мышку, которая извозилась в пыли, вычесать Терентия, полить гибискус по имени Нина, а потом устроиться в кресле около окна и смотреть на метель». Шушана покосилась на подругу, встопорщила усы и ответила. «Была, потому что Тишинор заявил, что уже пахнет весной, так что он с рассвета высаживает семена на рассаду и страдает, что аж на целый день опоздал. Поверь мне, Нуруши с его даром в этом никогда не ошибаются, так что с первым днем весны тебя». Таня спорить и не думала. Кто она такая, чтобы не соглашаться в таких вещах с талантливым Норушем? Свои планы она отменять не собиралась. Какая разница, зима, весна? Главное это, что в доме все в порядке. «С первым днем весны», — расслабленно произнесла она, а потом настороженно прислушалась. По ощущениям, вблизи стартовал средних размеров табун диких мустангов. «Что это?» «Как что? Это Терентий уточнил, что уже весна», — вздохнула Шушана. «Он как раз ходил к Тишинору, чтобы уговорить его высадить котовник. Не знаю, уговорил или нет, но вот в том, что весна у нас будет интересная, я почему-то не сомневаюсь». И, разумеется, ее слова начали сбываться, причем практически моментально. «Что? Что вы сидите? У нас уже весна началась!» Запыхавшись, выдал Терентий, ввалившись в кухню. «И что?» — заинтересовались Таня и Шушана. «Как что? А почему мы ее не встречаем? Вот всему вас учить надо. Весну положено встречать сначала песнями и праздником, а потом дальше скажу. Так, праздник за вами, а песня за мняуай!» Эхо встречальной весенней песни прокатилось по Таниной кухне, сбивая по дороге стулья, вырвалось в гостиничный коридор, слегка смутив Гудини и от души изумив Шайера. Затем оно почти сбило в полете Крамиша, решившего, что у Татьяны что-то случилось, и едва не заставила Карину уронить особо ценный кувшин с отваром уртяна. А потом вырвалась на улицу через открытую форточку и было подхвачено местными воронами. Им тоже нравилась идея закончить зиму и встретить весну с песней. «Кота, сигналы точного времени!» — выдохнула Шушана. «Ну, точно!» «Зима закончилась, и началась у нас весна». Ведь в Норушном доме всегда так. Когда заканчивается что-то одно, начинается другое. Конец книги. Для вас читала Валерия Егорова.